«Вот ты где!» Услышал я голос, и Харламов в новенькой форме майора Советской Армии с тремя орденами на ней спустился ко мне и присел рядом. «Расстроился?» «Кинопередвижка и генератор — это мое личное имущество. Мне подарили, а советские власти ограбили», — недовольно отвернувшись, сказал я. «Не в первый раз. Однако советские органы власти были неумолимы. Таким имуществом владеть десятилетний парнишка, даже если он известный партизан, о котором писали в газетах, не может. Отобрали. А ведь уже июль 44-го года. Полтора месяца, как нас освободили. Я про Барановича и окрестные земли. Вообще, эти полтора года прошли неплохо, по сути, так, как я и планировал. Работал я в кинозале, доставал бензин для генератора и крутил фильмы. Да так это понравилось людям, что по предложению политуправления нашего отряда решили устроить агитбригаду, старшим поставить заместителя комиссара отряда и направить ее по деревням, селам партизанского края, охватить не только Белоруссию, но и часть Украины. На север к Прибалтам не ходили. И что вы думаете? Всем понравилось, начальство из Москвы дало добро, даже свежие фильмы самолетом доставили. Наши смотрели их с жадным интересом. И вот обоз в 5 телег при охране во взвод бойцов двинул прочь. По сути, это лето я в дороге провел, но было здорово и интересно. Много людей видел, жителей сел и деревень, где мы фильмы крутили. О том, что едет кино, информация распространялась быстрее огня, и встречали нас как дорогих гостей, надевая все самое лучшее. В большинстве случаев смотрели на улице, а если погода не позволяла, то в каком большом помещении вроде амбара. Редко когда цельные кинотеатры находили. За лето мы прошли порядка 4000 километров, и ведь справились, смогли. А так я иногда выполнял задания Харламова, если в чем-то возникала острая необходимость, но особо меня старались не трогать. Кино вошло в жизнь партизан быстро и надежно. Сам я про себя не забывал. После приема в отряд и когда со срочными делами закончил, выдал швеям задание. И те сшили мне красноармейскую форму и шинель. Ушили ту, что в запасе у меня была. И уже ходил ладный и по форме. Кубанка с красной полосой. Расплатился с работницами консервами. Еда у нас сейчас дорогое удовольствие. Порадовал мясными и сладкими. Дети у всех были. Я вообще не имел привычку на халяву все делать и всегда расплачивался за работу. Будь это хоть старушка, хоть ребенок, что бегал по моим заданиям. Это уже все знали и привыкли. Бывало, и напрашивались на работу. Это нормально, всегда находил, что поручить и чем расплатиться. От конфет до отреза ткани для платья. Первый орден я получил через 2 недели с того дня, как угнал 2 грузовика с овощами. Харламов запросил, и самолетом доставили несколько наград. Скинули баул с парашютом, там и другие заказы партизан были. Награждали перед строем меня и еще 5. Причем я достал трофейный фотоаппарат, нашел среди партизан, умеющего обращаться с ним, и сделали на память несколько фото. Как я в строю стою, как комиссар крепит орден Красной Звезды на гимнастерку. Поперек груди был ППШ, так положено по традиции. Погоны у меня были рядового. Потом общее фото с командирами отряда. Ну и остаток пленки пустили на фотосессию. Остальные тоже хотели себе карточку на память. Я потом долго распечатывал их, благо все, что нужно, имел, включая запас фотобумаги. Раздал потом. Так когда агитбригада заработала, меня еще назначили штатным фотографом, вел фотожурнал. Эти фотографии потом печатали в центральной прессе, в газетах разных, включая «Комсомольскую правду». Мои данные были указаны как фотографа. Я несколько экземпляров оставил на память. Вторую награду я получил осенью 43-го. Немного отвлекусь и расскажу. Все же о бункере немцы узнали, к ним пленные попали из партизан, неудачный бой прошел. Вот и разговорили, все вытянули. На его поиск и вскрытие целый пехотный полк вермахта кинули. Как раз дивизию перекидывали из Франции на Восточный фронт. Вот и задействовали одно подразделение. С ним батальон полицаев и егеря. У наших тоже были информаторы, включая полицаев. Быстро узнали и поняли, нужно уходить. Вовремя успели. Пока партизаны давали бой, запасы за лето сделали серьезные. Я о боеприпасах. Целый эшелон остановили, захватив. Сутки держали, пока на телегах и грузовиках вывозили содержимое. То вели долгий бой с карателями, серьезно потрепав противника. Там участвовали еще 2 партизанских отряда. Совместное сражение. И под их прикрытием со всем скарбом мы и ушли. По грязи, под дождем, еще и ночью заморозки. Но ушли. К тому моменту я нашел новый бункер в 60 километрах. За 2 дня дошли и обжились. Там уже секретность навели серьезную. До освобождения Барановичей в этом бункере и жили. А тот тоже от НКВД. Причем в порядке. Все на месте. Оружие, форма, запасы провизии. Правда, чуть меньше тот, и бани нет, но все равно и госпиталь развернули, и деревенские устроились, хотя и тесно было. Тем более жителей деревни прибавилось. А выходили на партизан беженцы, которых каратели сорвали с места. Вот эти выжившие в аду семьи и одиночки после проверки к нам под командование деда Матвея. 6 десятков новичков прибавилось. Это я к чему? На наш обоз больше 200 телег выскочили ошалелые немцы. Видно, что случайно, патруль. Видимо, заблудились. Новички из Франции. А я в дозоре шел, вещи мои и оборудование в одной из телег, но и принял бой. Напарник сразу ранен был, но и лежа стрелял, ему потом медаль за боевые заслуги дали. Я уничтожил пулеметчика Ганамага, водителя через переднюю смотровую щель, и перебил десант, что уже покинул бронемашину. Залег и отстреливался. Ну и экипаж 2 тяжелых мотоциклов. 1,5 десятка немцев уничтожено оказалось. Бронетранспортер наши потом долго использовали. Потеряли, когда пытались захватить железнодорожный мост. Тогда сгорел и Т-26, тот самый, что я нашел в лесу. Его привели в порядок и вернули в строй. Танкисты нашлись. Мост, впрочем, захватили и взорвали. Это в декабре 43-го было. А бункер наш старые немцы нашли и взорвали. Так вот, мне по совокупности заслуг наших спас, бункер второй нашел, Ганамаг с мотоциклами захватил и дали медаль за отвагу. На орден не расщедрились почему-то. Тут снова фотосессия вышла. Был корреспондент с Большой Земли. Прилетел с первым самолетом, когда земля замерзла. Он и сделал заметку обо мне с описанием заслуг и с моим фото во время награждения. Пару экземпляров прибрал на память. Да и доказательства, чего уж там. Никаких документов-то я не имею, а тут хоть наградные книжицы и газеты. Если делать надежную легенду, по которой буду жить, то делать это тщательно. Третья награда — это орден Отечественной войны 2-й степени. А вот его дали по представлению главного политуправления страны. Это за работу агитбригады, которую те очень высоко оценили. Ну и 4-я награда. Да, была и она. 2-й орден Красной Звезды. Получил ранней весной 44-го. Выполнял задание добыть соль. Закончилось не только у нас, но и у соседних партизанских отрядов. В ней уже острая нужда была. Вот и угнал грузовик с мешками соли. Его потом честно поделили между собой и соседями, отправляя на санях дальше. Там тоже бедовали по соли. Так я с грузовиком целого майора взял, интенданта, да еще 6 солдатских удостоверений сдал, убил их во время рейда за солью. Вот по совокупности и дали 2-й орден Красной Звезды. Нормально это время прошло, помимо того, что, как и другим детям, пришлось уроки в школе посещать, так как секретность по поводу этого бункера навели серьезную. Поскольку знал о нем ограниченный круг лиц, то кинофильмы внутри я крутил только для жителей и раненых. А так сам разъезжал и давал кино бойцам. В дождь, в снег и в пургу я всегда был на страже кинофильмов. И меня ждали. А когда наши освободили эти места и двинули дальше, партизаны влились в боевые части пополнением. Деревенские вернулись к своей жизни, копали огороды, сажали овощи, картошку, рубили лес, строить хаты. Это на следующий год, пока заготавливали. Все равно не успеют. Поэтому рыли землянки. Я с деревенскими не остался. Харламова вот оставили комендантом Барановичей. А тот прихватил меня с собой киномехаником. Правда, меня официально вывели из состава расформированного партизанского отряда. Я получил документ, что состоял в партизанах с такого-то времени по такое-то. Имею такие-то награды за такие-то дела, заверенные подписью Харламова и печатью коменданта. Работал я в здании кинотеатра. У меня и начальство было, заведующее кинотеатром. Помимо нас двоих еще кассир, бухгалтер и уборщица. Вообще город полуразрушен был от боев, но здание кинотеатра пострадало не сильно, и его быстро привели в порядок. Вот и крутил фильмы уцелевшим горожанам или бойцам. Там весь день на ногах, киносеансы один за другим шли. Я рад, школы нет. Харламов прикрывал, а вчера пришел приказ. Того направляли в действующую армию на фронт. Замена прибыла, тоже майор из госпиталя, травмирован, не комиссовали. Но вот такую должность дали. А тот сразу, как вошел в дела, меня выгнал. Это сегодня было. Уже нашли замену. Отобрали и аппарат, и генератор. Хорошо еще из общежития для ценных специалистов, где койку Харламов выделил, пока не выгнали. Хотя, думаю, это ненадолго. Я сейчас и сидел на берегу пруда и дулся, когда майор подошел. Потрепав по плечу, тот тоже стал смотреть на мелкие волны. Молчание длилось минут пять, когда тот сказал: «Извините, Рентий, не смогу я тебя с собой взять. Меня назначили в штаб Первого Белорусского фронта, в разведку. Сыном полка взять не смогу». «Так я и не просил». Я даже удивился словам того. «Да и, честно говоря, желания не имею. Меня пока все устраивает». «А как же обида, что отобрали проектор?» «Но должен же я показать, что меня обидели, чтобы когда исчезну, не удивились». «Так», — с хмурым видом протянул тот, — «куда это ты пропадать надумал?» «Пока не знаю. Думаю, в Москву подамся, хочу на столицу поглядеть. Потом, наверное, на Дальний Восток. Это вы, люди подневольные, а я теперь вольная птица». «А туда зачем?» «Так я там родился, местный. Отец там служил, пока его в 40-м не перевели сюда». «Сюда вернешься? «Не знаю», — пожал я плечами. «Вряд ли. Если только на зиму, но это если к Владивостоку не уеду. Перезимую, а дальше видно станет». «А я транспорт нашел, хотел тебя к деду Матвею отправить. Там сейчас великая стройка. Два сруба для исп уже поставили, зимой с ними закончат. Землянки копают. Я помог, чем мог, но сейчас, сам видишь, уезжаю». «Если я пропаду, у вас проблемы будут?» «Нет», — подумав, ответил тот. «Я уже ни за что не отвечаю. Вечером поезд у меня. Да, новый комендант приказал тебя в Минск отправить, там детдом уже работает». «Обломится. Сделайте вид, что не нашли меня». «Хорошо», — вздохнул тот. Что-что, а Харламов отлично знал, давить на меня нельзя, как и принимать за меня решение. Был военным и выполнял приказы, так это по службе положено. А как сняли с учета, то все, в мою жизнь не лезть. Пока тот комендантом был, успел раз пять обжечься, пока не понял, как себя со мной вести. Вот и тут знал, что раз я решил, то не отступлюсь. Да и в курсе, что я человек серьезный, и проблем от меня ждать не стоит. Просто волновался за меня. «Ну что, прощаемся?» — хлопнув ладонями по коленям, спросил тот. «У меня еще дела, нужно успеть». «Прощаемся». Мы встали, отряхивая брюки. Тот темно-синие командирские галифе, а я солдатские шаровары. И обнялись. Недолго простояли, после чего козырнули друг другу и отошли от берега, расходясь. «Ну и отлично. Не люблю долгие и слезливые прощания. Направился я к окраине города. Пора покидать его, тут уже ничего не держит. В общежитие мне не нужно. Еще утром ту мелочь, что была, забрал. Уже понял, к чему все идет с новым комендантом, поэтому подстраховался. Да и ничего серьезного на самом деле я там не держал. Уйти смог спокойно, никто не задерживал. А что, я в своей форме был, погоны сержантские присвоили незадолго до освобождения территории. В кармане справка, что я работник городского кинотеатра. Вообще ее забрать должны были, но, видимо, забыли, а я и не подумал напоминать. На голове кубанка с красной полосой, на ремне только фляжка. Карабин я сдал в комендатуру, когда меня из состава отряда вывели. Еще бывшая гранатная сумка на боку, я ремень укоротил. И так, как котомка. Для мелочей очень удобно. Вообще, кубанка — это не для нашего региона. Но у меня в запасе была, да и считается символом не только казачества, но и партизан. Так что из устава не выбивался. А теперь форму можно снять, но чуть позже это сделаю. Хочу на прощение деревенских наших посетить, подарки им сделать. Пройдя опушку, взором поглядывал, чтобы на мину не напороться. Тут ожесточенные бои шли, и немцы чего только не оставили. Да и сам лес опасен. В них ушли окруженцы и приспешники врага. Наши, конечно, прошли с сетью, но слабо. Многое не заметили и пропустили. Были уже нападения и пропажи людей. Работают милиция и госбезопасность, но и подразделения охраны тыла, только они немногочисленные. Да комендатура выделяла людей. Для деревенских они тоже опасны, но и оружие у тех было, пока не приказали сдавать. А по лесам им немало приходится ходить. Сбор грибов и ягод тут не только для себя, но и нужно сдавать определенные объемы на нужды Красной Армии. Грибов, картошки, овощей определенные объемы на каждого жителя возложены. Обязались сделать. Ведь армия наша пришла сюда в конце весны, наши уже посадили. Всеми возможными способами доставали рассаду, я тоже участвовал. На полянах в лесу копали огороды, делали грядки и сажали. Не только деревенские, но и партизаны все поляны засеяли. Не бросать же. Вот и ходят, как на свои участки, поливают, траву выщипывают. Так и на бывшие партизанские тоже ухаживают. Там шалаши стоят, живут вооруженные дежурные, что диких животных отваживают. Ограды-то нет. Так что непросто им там жить, ох, непросто. «Я же план по легализации выполнил. Снова в деревне жить не хочу, уже говорил. Мне на Дальнем Востоке интереснее. Так что посещу людей, что за полтора года мне стали как родные, и можно заняться делами. Некоторые планы выполнить. С людьми и вон Харламовым я прощался вежливо. Мосты не рушил, не оставляя недругов за спиной. А я планировал сюда вернуться. А как же? Я тут собирался получать комсомольские билеты, паспорт, а также сдать экзамены и получить аттестат за среднюю школу. Люди знакомые все помогут. Что по планам, то да, есть такое. У меня 212 тонн в хранилище свободно. Времени мало. Все свободное, а оно очень редко выдавалось. Я тратил только на поиски схронов, поэтому не заполнял, а больше тратил. То туда мешок крупы, то сюда мешок соли. Или мешки овощей для рассады. Или чая. И постепенно уходила. Не заметил, как. Да и качалось хранилище-то. С момента, как вселился в это тело, 3 года прошло, увеличилось более чем на 100 тонн. Сейчас у меня 2217 тонн, 2000 занято. Так что качалось, сам раздавал, якобы в схронах находил. И вот так набралось. Я только рад. Коллекцию имею, так пора пополнять. «Тигр», ИС-2, Т-34-85 и Т-34-76 – ту машину, что с башней-гайкой и командирской башенкой образца 43-го. Я на улицах Барановичей такие машины видел, а у меня в коллекции ее нет. На самоходке махнул рукой, для них уже места нет, разве что для одной вроде ИСУ-152. Мощная штука. Хотя нет, не хватит. Лучше свободное место топливом и боезапасами к машинам доберу. Также леса почищу от бандитов, работая ночами. Особенно вокруг деревни, стоит обезопасить их. Хотя, конечно, это фигня все. Банды и окруженцы на месте не сидят, редко такое, постоянно перемещаются. Уничтожу одних, приду другие, но планы менять все равно не собирался. Вот так я и бежал по лесу, поглядывая под ноги. До деревни тут минут 40. На дорогу не выходил, да и вообще поглядывал по сторонам, мало ли кто встретится. Иногда смрадом разложение несло, немцы непогребенные лежат, никому до них дела нет. Да и сил на это тоже. Других задач, куда более важных, больше поставлено, так что пусть лежат, удобряют нашу землю. Тут я приметил подберезовик, молодой, так что быстро достал пустую корзину и начал сбор. Грибные блюда я любил. Глупо отказываться от такой добычи. А они то тут, то там. Эта часть леса вся в березах была. Так что до вечера занят был. 3 корзины собрал, тут же пообедал. А вот ужинать в деревне собрался». Поэтому, выйдя на дорогу, что вела к ней, достал полуторку, ту самую кинопередвижку, и стал готовить ее. Да, я собрался сделать кинопоказ напоследок, яркий и динамичный. А я восстановил в памяти фильм, да и помнил его. Он у меня на ауре записан, когда жил в мире магии, записал на магический амулет. И смотрел, да и показывал, когда бродячим иллюзионистом был. А фильм интересный, «Пираты Карибского моря». Тот самый с проклятыми пиратами, что при свете луны превращаются в скелеты. Капитан Джек Воробей ждет своих зрителей. Готовил я машину не столько к показу, сколько грузил в фургон подарки для деревенских. Те, что особенно остро необходимы. Например, 2 мешка соли. 4 головки сахара, сами наколют. Варенье делать нужно, пригодится. Потом 4 канистры с керосином. Вообще ходовой товар, я даже угонял у немцев грузовик с бочками керосина, и партизанам ушло и нам. Вещь дефицитная. Спичек ящик, ну и конфет коробку немецких шоколадных. Детям же тоже что-то нужно. Потом 3 тюка ткани, белой, зеленой и синей, на одежду и платье. Коробку с нитками и иголками, стопку шерстяных одеял, 2 десятка штук. Ну и все, хватит на этом. Запустил двигатель кривым стартером. Пытался сам, но силёнок не хватает, хотя ем за двоих. Тогда напитал тело пси-силой и одним движением плеча завел мотор. Устроившись в кабине, с рулем нормально, но до педалей с трудом доставал. Хотя если сесть на край сиденья, то пойдет. Я покатил к деревне. Тут с километра осталось. 300 метров проехал, и 2 девчушек лет 12 встретил с корзинами. Возвращались, тоже грибы собирали. Первым делом выдал конфеты, это обычное дело для меня, корзины в фургон, а обе пигалицы ко мне в кабину, так и доехал, общаясь. Сообщил, что новый фильм везу, в области еще никто не видел, иностранный, про пиратов, и главное, он цветной, так что те были полны энтузиазма, смотреть будем вечером, как стемнеет. От них и новости узнал свежие, оказалось, те срубы, их 3, а не 2, это 2 бани, «Да, не нужны. Деревня крупная, одной мало на всех. И будущая часовня. Похоже, деревню хотят селом сделать. Церковь будет, считай, село. А что, место хорошее, речушка мелкая течет. На ее берегу обе бани, кстати, и ставили. Плотник Иван работает с помощниками. Уже рубит пол, потолок, прорубил окна и двери, делает их. Печки начали ставить, на кирпичи разбирают остатки печных труб, где сгоревшие дома стояли. В общем, нормально выехали из леса и по полю. Тут дорога телегами укатана была, мимо огородов и поля, где пшеницу посадили. Доехали до окраин деревни, от опушки до нее метров 700 было. Машину поставил в центре деревни. К нам, узнав меня, уже со всех ног бежали дети, целая орава, сшибая все на своем пути. Так что начал из кармана конфеты доставать и с улыбкой их раздавать, параллельно общаясь с дедом Матвеем. Оказалось, тут на отдых подошел и встал взвод из подразделения охраны тыла. Гоняли банду, уничтожена была. Сюда раненых принесли, троих, тяжелых нет. И вот остановились на отдых и ночевку, похоже. На меня взводный лейтенант с подозрением глядел. Хорошо справку о том, что работаю в кинотеатре Барановичей, сохранил, предъявил, сообщив, что езжу теперь и показываю фильмы в деревнях. На меня такую ответственную работу возложило начальство. Обещал фильм новый, иностранный, про пиратов и цветной. Впрочем, жители деревни на лейтенанта сразу наехали и объяснили, что партизан я бывший, форму и награды по праву ношу. Они меня хорошо знают. А лейтенанта видят впервые, как и его бойцов. Дальше начал раздавать подарки из фургона. Причем чек выдал на руки деду Матвею, чтобы проблем не было. Мол, откуда взялось. Куплено на складе в Минске. Бланк, печати и подпись с описанием покупок. Все в порядке. Деревня так и жила коммуной, одной семьей. Их коммуне и передал привезенное. Подарки разносили по землянкам, позже разберутся. Хотя что и сколько я привез, уже все жители деревни знали. Более того, отдал деду Матвею планшетку, сказав: «Тут деньги. Я трофеи продал, хватит на 6 буренок с бычком, свиней десяток, с полсотни кур и гусей. Хозяйство нужно восстанавливать. Вы знаете, где это можно купить. Вот и съездите и купите». Действительно, живность нужно восстанавливать. Уже было 3 коня с телегами. Партизаны перехватили полицаев и перебили, что похуже передали деревенским. Лошади вполне ничего, на них пахали. Доски возили с лесопилки, заказали сколько-то. Лесопилка работала больше месяца. Она немецкая, ее захватили целой. Работники разбежались, а наши вот используют. На нужды города. Там много что восстановить придется. Ну и продают на сторону. Как раз прибыли все 3 телеги с досками, так что начали готовиться. Я машину перегнал на берег речушки. Большую сторону одной из бань использовал как стену. Натянули полок экрана, солдаты помогали. Поставил машину как надо, запустил генератор и настроил экран. Отлично, можно смотреть. Жители пока готовились, надевали самое лучшее, что было. Все же для них кино было и остается праздником. Лавки несли, стулья, кто что мог. Многие на земле сидели. Лето, тепло. Детей много, все свободные места заняли, но некоторые мамаши принесли младенцев. Зачем? Что они поймут? Уже темнело, так что я дал сообщение, анонс фильма, и включил проигрывание, сам иллюзиями на самом деле показывая фильм. Просто в кинопроекторе был другой фильм, пленка для виду стоит. Но она не заправлена в аппарат, только лампа накаливания работает, давая свет экрану, а уже сценки я показывал сам, непрерывно. Хватило пси-сил на весь фильм, на озвучку. На самом деле, вот это как раз из иллюзий самое легкое. Ничего, справился. Зрители смотрели, не отрываясь, открыв рты. Для них это как попасть в другой мир. Пираты, тропические моря и острова, парусные корабли, приключения, ходячие мертвецы. Юмора достаточно. Мне кажется, даже дышать старались через раз. Поэтому, когда пошли титры и я отключил аппаратуру, многие еще некоторое время сидели молча, пока не задвигались. И сразу послышался шум переговоров, обменивались мнением о фильме. Особенно трюки поразили, бой на шпагах и остальное. Я же стал сворачивать все. Несколько подростков мне помогали, пока дед Матвей курил и общался с лейтенантом. Да, бойцы тоже под большим впечатлением были, что уж про других говорить. Вот так все свернул, экран тоже сняли, уложив в машину, и подошел к деду Матвею. 2 керосиновые лампы принесли, хоть что-то освещали. Вообще деревенские ложатся спать, как стемнеет, и встают, когда рассветает, поэтому для них уже поздно. «Я поехал, деда», — сказал я, подходя. «Куда ты на ночь глядя?» — удивился тот. «У меня свой график работы, а я решил к вам заехать. Чтобы наверстать график, нужно сейчас выезжать. Не волнуйся, доеду». «Я не рекомендую выезжать, это может быть опасно. Ночью банды как раз и работают», — сказал офицер. «Знаю, доеду. Я дам пару бойцов, будут охранять, сами вернутся». «Со всем уважением, товарищ лейтенант, но нет. Извините, мне пора, будем прощаться». Так что я начал прощаться, что заняло продолжительное время. Все подходили, мы обнимались. Каждому дарил что-то. Старому унтеру курительную трубку и кисет с табаком. Кому часы наручные, кому губную гармошку, перочинный нож, зеркальце. Такую мелочевку. Повторялся часто, но не жалко. Кто-то смекнул, к чему это, и пронесся слух, что я прощаюсь навсегда. Чуть не вцепились, но все же отпустили. Дед Матвей рявкнул и дали дорогу. Так что завел мотор и покатил к опушке, где виднелся темный туннель дороги. Я планировал отъехать на полкилометра, уже не будет слышно звука мотора. Уберу ее, поменяю на одеяло и лечу на нем. Буду окрестности зачищать. Но судьба все решила по-другому. Дальше, чем фары освещали, из-за дерева выглянула Харя, глянув на машину. Да и еще с обеих сторон дороги движение засек. Там кто-то перемещался. А Харя в кепке и в пиджаке, но рассмотрел ствол автомата. Немецкого. Засада. Отреагировал я мигом, открыл дверь и выкатился наружу, успев касанием убрать машину в хранилище. Терять я ее не собирался. И, встав на колено, бандиты, таращив удивленно глаза, показались на виду, дал длинную очередь из ППШ широкой дугой. Я не ставил себе задачи попасть, напугать, да, чтобы залегли, что и вышло. А я метнулся за деревья и, отбежав уже на одеяле, летел в тыл к бандитам. Те задерживаться не стали, подхватив двух раненых, это результат моего огня, стали уходить. Пересчитал их, 18 оказалось. Все в гражданском, были элементы военной формы, нашей и немецкой, в основном штаны. Слышалась польская речь, русский и украинский мат. Каждой твари по паре. Сам их искать хотел и зачищать, а они первые меня нашли, на свою беду. Вырубил я их всех телекинезом, облетел, собрал трофеи. Например, советский автомат ППС, у меня его не было, а тут аж у двоих. Еще немецкий МП-44. Слышал о нем, даже видел. Партизаны трофеем брали, а в руках держу впервые. У одного был этот новенький МП, похожий на калаш. Патронов совсем мало на один магазин. Ничего, поищем. Потом был один ППШ, один МП-40, остальные карабины и винтовки разных типов. На удивление, ни одного ручного пулемета не имелось. Трофеи я собирал быстро, подсумки с ремнями, вещмешки. Те, видимо, уходили из этого леса и наткнулись на меня. Все снял, потом отошел и закидал противника ручными гранатами и добил из ППШ. Увидев, что среди деревьев мелькают бойцы, я их видел, они меня нет, отлетел на одеяле. А это те, что в деревне были, на шум прибежали. Не все, два отделения, видимо, третий лейтенант на охране деревни оставил. Сам он тоже тут был. Света нет, на ощупь все. Запах крови, разорванных внутренностей, сгоревшего пороха и тротила те чувствовали отчетливо, принюхивались. Там наткнулись на первое тело, второе. Лейтенант фонарик зажег, когда бойцы взяли под охрану периметр и стали изучать то, что тут было. «Они сами виноваты», — сказал я, облокотившись о дерево плечом. Луч фонарика тут же метнулся ко мне, и я поморщился, ослепил. «Грек?» «Я». «Что тут произошло?» «Засаду на меня устроили, на лешего, который тут как в родном доме. Вот и пришлось бить. 18 их было». «Где оружие? Я тут только старые винтовки и карабины вижу, да и мало их». «На мои трофеи рот не разевайте, собрал уже, дело-то нехитрое». «Боец, ты как с офицером разговариваешь», — попытался тот построить меня. «Летёха, иди нахер, сами меня выгнали из армии и теперь строить пытаетесь». «Ладно, никто не ушел, я всех положил, так что можете засвидетельствовать и возвращаться, а я дальше поеду». «Боец, стой!» Однако было поздно. Я шагнул за дерево и исчез. Но это для бойцов. На самом деле на одеяле, на котором стоял, поднялся выше на 4,5 метра. Те у земли меня искали. И улетел. Вот дальше и занялся поиском и уничтожением. Есть тут бандиты, еще как есть». У деревенских никто не пропадал, очень сильно повезло, и стоит это везение продлить, зачистив окрестности от таких банд.